пока миссис Маккензи, Нинни и Кунни не поехали с визитом в Крамонт, где я играл с мальчиками, пока не наступил прилив, а младший брат мистера, два мальчика и я, купались в Мо, так называет море Куни, и потом обсыхали на берегу на манер древних греков, а потом еще у нас был предмет, вызывающий роскоши, ведро, в котором мы сполоснули ноги. Отвратительного ящура произносится по-английски почти так же, как морская вилла, дача супругов Маккензи. Куни. Колин Маккензи, сын супругов Маккензи, тогда мальчик 3 лет. Как поживают травы, кустарники и деревья, коровы, овцы, лошади, собаки и люди. Как нравится нянюшке Карлейль, миссис Роберт Кей была в церкви в воскресенье. Я сделал тетраэдр, додекаэдр и еще 2 эдра, для которых не знаю правильного названия. Джайкс, Лекс, М. Мерквелл. Под буквами цифры. 1, 2, 13, 4, 7, 6, 8, 3, 14, 15, 5, 12, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19. 10 июля 1844. Дорогой отец, прости за то, что я так долго не писал, поскольку сейчас все мое существование состоит в приготовлении стихов английских и латинских. Я сочинил за неделю 4 строчки латинских стихов, чем заслужил высокую отметку, но я вовсе не пытаюсь получить приз. Сочиняю английские стихи о виденье крёзы Энею. Кроме того, готовлю священную историю. Каждую субботу я езжу в Крамонт и играю с мальчиками. Они 9-го уехали в Рейхиллс. Купание процветает, вода становится теплой, приятной. Отец, возможно ли, чтобы те, кого мы погребли, вернулись ощутить все запахи земли? Я пока что болтаюсь по латинскому, где-то около 14-го места. Твой покорнейший слуга, приходящийся тебе сыном, Джеймс Клерк Максвелл. Два эти письма знаменуют наступление новой поры в жизни Джеймса. После незначащего замечания о том, что он встретил в церкви миссис Кей, жену дяди Роберта Кея и сестру известного художника Дайса, Джеймс пишет: «Я сделал тетраэдр, додекаэдр и еще 2 эдра, для которых не знаю правильного названия». В Академии геометрии еще не проходили. Может быть, из книги, может быть, из разговора или из беседы в Эдинбургском королевском обществе получил он первые понятия о пирамиде, кубе, других правильных многогранниках. Джеймс построил эти геометрические тела из картона и был поражен возможностью создавать один многогранник, более сложный, из другого простого. Для этого нужно было срезать верхушки изначального многогранника, выкрашенного Джеймсом в какой-нибудь яркий цвет. Верхушки срезались, образовывался новый многогранник, который, в свою очередь, превращался в еще более сложный, но подчиняющийся каким-то строгим гармоническим законам предмет, и все меньше и меньше становилась грань с первоначальной окраской. Магия этих превращений увлекла Джеймса. Зрелище совершенной симметрии, если угодно красоты, получаемой с помощью в известной мере механических действий, было для него откровением. Он увидел истинную и совершенную красоту геометрических образов, почувствовал интерес и страсть к процессу научного исследования. Он увидел в учении зерно красоты, даже удовольствие, увидел, как даже небольшое научное исследование может приносить радость и эстетическое наслаждение. Джеймс резко переменился. В школе он стал успевать много лучше. даже латинский и греческий.